По взятии Козельска Баты отправился в степи, в землю половецкую, и разбил здесь хана Катяна, который с 40 тысячами своего народа удалился в Венгрию, где получил земли для поселения. В следующем 1239 году татарские толпы снова явились на северо-востоке, взяли землю мордовскую, повоевали по Клязьме, пожгли город Гороховец, принадлежавший Владимирской Богородичной церкви. Весть о новом их нашествии нагнала такой ужас, что жители городов и сел бежали, сами не зная куда. На этот раз, впрочем, татары не шли далее Клязьмы на северо-востоке. Но зато путем половецким явились в пределах Южной Руси, взяли и сожгли Переяславль Южный, половину жителей истребили, других повели в плен. В то же время Баты отправил отряд войска и на Чернигов. На помощь осажденным явился двоюродный брат Михаила Мстислав Глебович, но потерпел поражение и убежал в Венгрию. Чернигов был взят и сожжен, но епископ был пощажен. Так уже обозначилось обыкновение татар — уважать религию каждого народа и ее служителей. По взятии Чернигова племянник Батыя, сын Угедея, Менгухан, приехал к песочному городку на левый берег Днепра против Киева, чтобы посмотреть на этот город. По словам летописца, татарин удивился красоте и величеству Киева и отправил послов к князю Михаилу и гражданам склонять их к сдаче. Но те не послушались, и послы были убиты. Михаил, однако, не дождался осады и бежал в Венгрию. Несмотря на опасность, красота и величество Киева привлекали еще князей к этому городу, и на место Михаила явился из Смоленска внук Давыдов, Ростислав Мстиславич. Но старший по родовой лествице, четвероюродный брат его Даниил Галицкий, не позволил ему долго оставаться в Киеве. Он схватил Ростислава и взял Киев себе. Сам, однако, не остался в нем, а поручил оборонять его от татар Тысяцкому Димитрию. Между тем, во время бегства Михаилова в Венгрию, жена его, сестра Даниилова, и бояре были захвачены князем Ярославом, который овладел также Каменцом. Каким Ярославом? По всем вероятностям, Ингваревичем Волынским. В Волынской летописи и в Пушкинской у Карамзина сказано просто «Ярослав». В позднейшем Никоновском сборнике прибавлено «Всеволодович». Но эта прибавка позднейшего составителя объясняется естественно. В рассказе волынского летописца ясно видно, что Ярослав был ближайший местный князь, который перехватил на дороге жену и бояр Михаиловых. Яко бежал есть Михаил из Киева в Угры, Ярослав, ехав я княгиню его и бояр его пойма. Услыхав об этом, Даниил послал сказать ему: «Отпусти ко мне сестру, потому что Михаил на обоих нас зло мыслит». Ярослав исполнил Даниилову просьбу, отправил черниговскую княгиню к брату, а между тем дела мужа ее шли неудачно в Венгрии. Король не захотел выдать дочери своей за сына его Ростислава и прогнал его от себя. Михаил с сыном отправились тогда в Польшу к дяде своему Конраду. Но и здесь, как видно, они не могли получить помощи, и потому должны были смириться пред Романовичами. Послали сказать им: «Много раз грешили мы пред вами, много наделали вам вреда и обещаний своих не исполняли. Когда и хотели жить в дружбе с вами, то неверные галичане не допускали нас до этого. Но теперь клянемся, что никогда не будем враждовать с вами». Романовичи позабыли зло, отпустили сестру свою к Михаилу и привели его самого к себе из Польши. Мало того, обещали отдать ему Киев, а сыну его, Ростиславу, отдали Луцк. Но Михаил, боясь татар, не смел идти в Киев и ходил по волости Романовичей, которые надавали ему много пшеницы, меду, быков и овец. Боязнь Михаилова была основательна. В 1240 году явился Батый под Киевом, окружила город и остолпила сила татарская, по выражению летописца. Киевлянам нельзя было расслышать друг друга от скрыпа телег татарских, рева верблюдов, ржания лошадей. Батый поставил пороки подле вод Ляцких, потому что около этого места были дебри. Пороки били в ворота беспрестанно, день и ночь, и выбили, наконец, стены. Тогда граждане взошли на остатку креплений и все продолжали защищаться. Тысяцкий Дмитрий был ранен. Татары овладели и последними стенами и расположились провести на них остаток дня и ночи. Но в ночь граждане выстроили новые деревянные укрепления около Богородичной церкви, и татарам на другой день нужно было брать их опять с кровопролитного бою. Граждане спешили спастись с имением своим на церкви, но стены церковные рухнули под ними от тяжести, и татары окончательно овладели Киевом 6 декабря. Раненого Дмитрия Батый не велел убивать за его храбрость. Весть о гибели Киева послужила знаком к отъезду князей Михаила в Польшу к Конраду, Даниила в Венгрию. Узнавши об этом, Батый двинулся на Волынь. Подошедший к городу Ладыжину на Буге, он поставил против него 12 пороков и не мог разбить стен. Тогда льстивыми словами начал уговаривать граждан к сдаче, те поверили его обещаниям, сдались и были все истреблены. Ладыжин теперь местечко Подольской губернии Гайсинского уезда. Потом взят был Каменец, Владимир, Галич и многие другие города. Обойден один Кременец по своей неприступности. Тогда пленный Тысяцкий Дмитрий, видя гибель земли русской, стал говорить Батыю: «Будет тебе здесь воевать. Время идти на венгров. Если же еще станешь медлить, то там земля сильная, соберутся и не пустят тебя в нее».